дружественности. Одному тут не решить. Барон трудный, если не сказать тяжелый человек. К тому же его глухота, его одиночество сделали его подозрительным до болезненности. И если он заподозрит, что Наташа с ним подружилась неспроста, перед ней навсегда закроются двери, и ничего не выйдет. «Ведь к барону, — проникновенно продолжил Динар, — не раз обращались компетентные люди из России. У меня самого было такое задание, когда я был здесь послом. Что греха таить? — вздохнул Динар. Ради такого дела пойдешь и на криводушие. Но не подружился с Динаром барон. А Динару было не с руки, как послу, вязаться к барону. Но кто бы ни приезжал, что бы ни говорил, барон заявляет, что это его частная коллекция, которой он распорядится по своему разумению. Однажды одному нашему искусствоведу, в штатском, наверное, подумала Наташа, и была близка к истине. Барон сказал, что вполне возможно, после его кончины они узнают массу интересного из его завещания. Но при этом барон пригнусно улыбнулся. «В общем, так, Наташенька, — заключил Динар, — все может быть». Может, он и откажет парку-тройку картинок России, но нас это не устроит. Да и барон крепок, как дуб, даром что глухой, может отличнейшим образом прожить еще 20 лет, а там... «Видите, какое вам важное задание?» — спросил Динар, открыто посмотрев на Наташу. Он заметил, что во время его рассказа Наташа была... очень внимательно и с интересом каким-то личным слушала подробности о бароне и переговоров с ним. «Пташка клюнула на старика», — с радостью подумал Динар, что и требовалось. «Конечно, не на самого старого пня, а на его замок, на его коллекцию, антураж. Она, девочка, хищная и богатство любит. Но знать ей пока ничего не надо. Да и потом. Может, все будет складываться само. Ишь, прическу сменила. Совсем по-идиотски выглядит. Но, возможно, это и нужно. Наташка не конченная идиотка все же, и лучше с ней не ссориться. И пока о ее Сандрике молчок. Сказано «было?» «Было». Она не забыла. А теперь вроде бы и нет этого Сандрика. Никто о нем не вспоминает. Тоже хорошо. Тоже нервы дергает. Всегда лучше, когда говорят хоть что-то. Какая-никакая информация. Даже в тоне, в словесном выражении. А тут молчание, неизвестность. И Динар с наслаждением прихлебнул и довольно громко остывший кофе, ласковыми теплыми глазами поглядывая на Наташу. Наташа тоже смотрела на него, но старалась ни о чем не думать. Все, что он ей выложил сегодня с милой улыбкой и заботой о благе страны и русского искусства, надо было как следует переварить. Конечно, хорошо, что задачи ее не содержат криминала, и это освободило ей душу. Но Динару нельзя верить. Недаром она тогда так испугалась, когда он сказал о Сандрике и вел себя с ней, как хозяин с прислугой. Нет, не все так просто. Конечно, картины тоже. Но, вероятнее всего, это не самая главная его или их цель. Что-то там задумано еще, и, может быть, совсем сторонняя картины коллекции, а она — приманка. Господи, ну с кем же посоветоваться?»